138. Бурусвати знает, что мы никогда не жалеем о прошлом. Ценно устремление в будущее. Особая энергия привлекается, когда мысль живет в будущем. Не может самое блестящее прошлое сравниться с возможностями будущего. Наука подтверждает, насколько целебна мысль о будущем и сколько яда скрыто в жалении о прошлом. Мы предлагаем знать прошлое, но наше сердце должно быть наполнено устремлением к будущему. Пусть на таком мышлении развивается умение познания лучших возможностей человечества. Не думайте, что отказ от погружения в прошлое легок. Нужно приобрести много знаний, чтобы признать спираль эволюции, которая неуклонно стремится вперед. Люди обычно обращают внимание на вчерашний день и не помышляют, что каждое завтра приносит новые знания. При каждом состоянии человека прошедший день уже полон новыми накоплениями. Ночь приносит общение с тонким миром и обновление энергии. Наутро люди, хотя и не помнят ночных приобретений, но чуют прилив сил. Ученые поясняют это только узкоматериально, но более опытные наблюдатели понимают иные причины. Сейчас говорю о преимуществе тех, кто умеет встречать каждое утро как начало нового опыта. Гимн Пифагора восходу солнца именно был приветом началу нового познания. При таком взлете мысли не может быть жаления о прошлом. Мысль о свободе сил духа может принести творческую радость. Мы не жалеем о прошлом.